Глава 45. Проснулся Босх на следующее утро в 6. Ему смутно помнилось, что за это время ему несколько раз пришлось проснуться. Один раз для того, чтобы съесть ужин, который был ужасен, и потом еще ради визитов медсестер, которые периодически заглядывали к нему на протяжении всей ночи. В голове стоял туман, он осторожно потрогал рану на голове и обнаружил, что болит уже не так сильно, как вчера. Он поднялся и немного походил по палате. Его больше не шатало. Отражение в зеркале и в уборной тоже порадовало. Хотя лилово-багровое великолепие под глазами никуда не делось, зрачки были одинаковыми. Босх решил, что пора уходить. Он оделся и вышел из палаты, взяв портфель и перебросив через руку безнадежно испорченную куртку. У сестринского поста он вызвал лифт и стал ждать. Одна из медсестричек за конторкой с подозрением во взгляде наблюдала за ним. Видимо, в уличной одежде она его не узнала. «Прошу прощения, вам помочь?» «Спасибо, я в порядке». «Вы пациент?» «Бывший, я выписываюсь. Палата 419. Босх». «Погодите минутку, сэр, куда вы собрались?» «Домой». «Что?» «Пришлите мне счет». Двери лифта распахнулись, и он вошел в кабину. «Вы не можете уйти просто так!» — крикнула сестра. «Подождите! Я сейчас позову врача!» Босх поднял руку и помахал ей пальчиками. «Стойте!» Двери лифта закрылись. В вестибюле больницы он купил газету, вышел на улицу, поймал такси и велел водителю отвезти его в Лабреа-парк. По дороге он читал статью Киши Рассел. Она была напечатана на первой полосе и представляла собой, по сути, сокращенное изложение его вчерашнего рассказа. Все подавалось с оговоркой, что необходимо еще дождаться окончательных выводов следствия, которое пока не завершено, но в целом статья была хорошая. Босх неоднократно упоминался в тексте как источник информации и главное действующее лицо этой истории. Ирвинг также был указан в качестве источника. Видимо, заместитель начальника управления в конце концов все-таки решил выступить на стороне правды, раз уж Босх все равно предал ее гласности. Впрочем, это решение тоже было продиктовано прагматизмом. Во-первых, это создавало видимость того, что он контролирует ситуацию. Во-вторых, позволяло ему быть в этой истории голосом разумной сдержанности. Слова Босха чередовались с напоминаниями от Ирвинга о том, что расследование еще далеко от завершения, и окончательные выводы делать пока рано. Больше всего Босху понравилась та часть статьи, в которой были приведены высказывания нескольких государственных лиц, включая членов городского совета. Все как один утверждали, что потрясены гибелью Миттела и Конклина, а также их причастностью к убийствам и их сокрытию. Кроме того, в статье говорилось о том, что по подозрению в убийстве разыскивается некий Джонатан Вон, работавший на Миттела. Убийство Паунза упоминалось в статье совсем вскользь. В ней не было ни слова ни о том, что Босх находился под подозрением, ни о том, что он воспользовался именем лейтенанта в своих целях, и это привело к гибели Паунза. Киша просто процитировала слова Ирвинга о том, что версия о связи между убийством Паунза и этим делом пока только расследуется, но, судя по всему, Паунс смог напасть на тот же самый след, по которому шел Босх. Все-таки Ирвинг не выдал Босха, когда говорил с Кишей Рассел, хотя и грозился. Гарри мог объяснить это лишь нежеланием замначальника выносить грязное белье управления на всеобщее обозрение. Правда могла не только повредить Босху, но и бросить тень на все управление в целом. Если Ирвинг и собирался привлечь его к ответственности, то исключительно в рамках внутренних процедур и никакой публичности. Арендованный «Мустанг» Босха по-прежнему стоял на парковке дома престарелых. Ему повезло. Ключи остались болтаться в замке двери, где он оставил их за мгновение до того, как на него напал Вон. Он расплатился с водителем такси и пошел к «Мустангу». Прежде чем ехать к себе в гостиницу, Босх решил прокатиться до Маунт-Олимпуса. Воткнув телефон заряжаться от прикуривателя, он поехал по бульвару Лорел-Каньон. На Геркулес-Драйв он притормозил перед воротами похожего на космический корабль дома Миттела. Ворота были закрыты, и с них до сих пор свисали обрывки желтой полицейской ленты. Машин на подъездной дорожке видно не было. Вокруг царила тишина. Босх знал, что очень скоро здесь появится табличка «Продается», а затем в этот дом въедет очередной богатый лавкач, который тоже будет считать себя властелином всего, что видит вокруг. Он поехал дальше. На самом деле, увидеть ему хотелось вовсе не дом Миттала. 15 минут спустя Босх съехал на знакомый поворот на Вудро-Вильсон-Драйв и обнаружил, что с улицей произошли большие изменения. Его дома больше не было, и его исчезновение также бросалось в глаза, как отсутствующий зуб в щербатой улыбке. У обочины перед тем местом, где он когда-то жил, стояли два огромных контейнера для строительного мусора, доверху наполненные какими-то деревяшками, искореженным металлом и битым стеклом, обломками его дома. Рядом стоял передвижной складской контейнер, и Босх предположил, на самом деле понадеялся, что строители сложили туда остатки его имущества перед тем, как приступать к сносу дома. Он припарковался и зашагал к выложенной каменными плитами дорожке, которая еще совсем недавно вела ко входу в его дом. Теперь от него остались лишь 6 свай, которые торчали из земли, точно могильные камни. Теоретически, на них вполне можно было отстроиться заново, при желании. Внимание Босха привлекло какое-то движение в зарослях акации у подножия свай. Мелькнуло что-то бурое, потом из кустов медленно показалась голова койота. На Босха он даже не посмотрел, а вскоре и вовсе скрылся в кустах. Босх еще минут 10 стоял, куря сигарету и вглядываясь в заросли, но койот больше не показался. Мысленно попрощавшись с этим местом, Босх развернулся и зашагал обратно к машине. Что-то подсказывало ему, что сюда он больше не вернется.